Глава 14. Значит, доверенное лицо императора и тигровая бирка. Стоило дверям кабинета за нами закрыться, тихо произнес Джан Рен. Именно так. Я больше не видела смысла что-то скрывать. Задание было выполнено, а приведет ли это к добру, покажет только время. У вас куда больше тайн, чем я мог предполагать, талантливая вы наша. Я не слышала гнева в голосе мужчины, но не могла быть уверена, что он на самом деле не злится. Если предположить, что я могла принять другое решение, это бы поставило под угрозу все действия генерала и императора, и князь был достаточно умен, чтобы это понимать. Вы верно подметили, у меня был титул талантливой, а не наивной или простоватой наложницы. Мне стало так легко, словно со спины сняли мешок, полный риса. Я невольно улыбнулась собственной шутке, больше не опасаясь ни за собственное будущее, ни за отношение к себе генерала. Джан Рен неожиданно рассмеялся, открыто и легко, будто и его мои тайны угнетали. «Это верно. Но, надеюсь, в дальнейшем вы будете делиться со мной своими проблемами». «Я надеюсь», — сделав упор на произнесенных словах, я остановилась и посмотрела прямо в темные глаза генерала, что мне больше не придется отвечать за подобное. Я просто женщина, и очень рассчитываю, что наш с вами договор приведет к моему спокойствию. Это было непросто сказать, да и я сама, кажется, только теперь осознала, чего хочу. Богатая, но полная опасностей и тревог жизнь во дворце, неожиданное путешествие в степь и даже сам бой генерала с Гансухом, все это так выило мою душу, что я в ближайшие дни, а может и недели, могла только и делать, что сидеть и смотреть в окно, наслаждаясь цветением деревьев. Надеюсь, так оно и будет. И сегодня я бы хотел вам показать, какой может быть наша совместная жизнь. Князь не требовал, он предлагал, глядя мне в глаза. Я не пойду через весь дворец в одной сорочке. Вдруг вспылила, чувствуя, что такое испытание мне сегодня не по плечу. «Мы не в моем поместье. Слуги уже разнесли весть по всем дворам, а завтра император объявит о предстоящей свадьбе, так что вы вполне можете составить мне компанию во время прогулки к моим покоям. Там не так уютно, как в ваших, но оставаться во дворце, положенном наложнице императора, я не рискну. Какое решение примете?» «Прогулка?» «Звучит весьма заманчиво», — я невольно повела плечами. Столько дней в дороге, постоянное напряжение, я определенно была бы рада пройтись. «Тогда позвольте вас сопроводить». Князь улыбнулся и подал мне руку. Так было не принято, но я не решилась отказать. Теплая ладонь обвела мои пальцы, словно делясь своей силой и спокойствием. На дворец опустилась ночь, из окон шел свет, рассыпая мягкие размытые пятна по плитам дворца. В длинных переходах нас сопровождали слуги, освещая дорогу фонарями. Мимо проходили евнухи, проверяя порядок, суетливо бегали служанки, готовя поместье ко сну, и мы, словно гуляя по парку, медленно шли по мощенным улицам. «От вас словно пахнет сегодня по-другому. Вы успокоились», — заметил князь, крепче сжимая мои пальцы. «Так и есть. Такое решение — это не просто даже при всех моих знаниях. Говорить было трудно, но я обещала себе, что научусь доверять этому человеку. Он показал, что заслуживает подобного, и что действительно может дать мне спокойную жизнь вдали от суеты и интриг дворца, даже если изначально я на это не надеялась». Князь молчал. Я не знала, о чем он думает, но мне неожиданно понравилось просто идти с ним рядом, не переживая ни о будущем, ни о прошлом. «Мои покои». Мы остановились у распахнутых ворот небольшого поместья. По двору ходили военные из свиты князя, кто-то разминался, словно мы все еще были в военном лагере, а не в столице. На ступенях у бокового входа сидело несколько человек, которые вертели в руках пару арбалетов. Не видя нас, мужчины вскинули по очереди оружие, выпустив по несколько болтов в невидимую мне мишень. Пробуют новые арбалеты. Мы только приехали, как ко мне явился глава дворцовой стражи. Так восхвалял новые инженерные решения, что мне ничего не оставалось, как взять пару на пробу. Ты бы видела лица моих командиров. Возникло ощущение, что им показали золотые горы и вот-вот отберут обратно. Если бы я не взял образец, думаю, они бы не снесли такой обиды. Мы прошли через двор, пропускаемые солдатами. Я ждала, что на меня будут глазеть с интересом, еще бы, такое нарушение всех традиций. Но все было иначе. Видимо, я слишком многое себе надумывала, проведя столько лет среди интриг и недомолвок. Люди генерала не позволили себе ни единого косого полувзгляда. Только у самого входа в первый зал вперед шагнул один из адъютантов, по-военному просто и прямо уточнив, подавать ли ужин. Только легкие закуски для восстановления сил. Дожидаясь, пока перед нами откроют двери, кивнул Джан Рен, пропуская меня вперед. В зале уже горели фонари и стояла большая жаровня с белым углем, чтобы не позволить ночному холоду потревожить отдых генерала. В Китае и Корее использовали для обогрева два вида угля – белый и черный, белый из дуба и бука. Белый выдавался в качестве содержания родственникам императора и любимым наложницам, также привилегированным придворным. Он дает больше жара и дольше сохраняет тепло. Эффективнее убирает запахи, очищает воздух. Остальные пользовались, соответственно, черным. За неразрешенное использование белого угля, не по статусу, могли казнить. «Присядьте, Тинь. Этот день был для вас непростым». Скидывая на вешалку длинный плащ, князь указал на свободное место среди множества подушек. «Я никогда до этого не замечала тяги князя к таким удобствам, и показалось, что кто-то специально подготовился к моему приходу. Спорить не хотелось, и я, чувствуя себя много спокойнее, чем, наверное, когда-либо, скинула туфли на высокой платформе, поджав под себя ноги. Я наблюдала за князем, отмечая, что и он ведет себя совсем иначе. Больше не было того колючего внимания, той резкости движений, что прослеживались раньше в каждом его жесте. «Вы расслабились», – не смогла не отметить я такую перемену. «Думается, это все из-за вас. То напряжение, та тайна, которую я ощущал все время, давила и на окружающих. Сегодня, да, сегодня я смогу выспаться, потому что больше нет тех неизвестных, с которыми можно не справиться». Князь вновь улыбнулся, и весь его облик посветлел. «Никакой угрозы?» «Никакой из тех, которую я бы не мог решить», твердо и уверенно пообещал генерал, опускаясь в кресло напротив. «Ваше благополучие теперь моя забота, а с этим я справлюсь». «Я вспыльчива и капризна». Предупредила так, будто мы встретились впервые и обсуждали помолвку, заключенную родителями без нашего согласия. «Очень на это надеюсь», – хохотнул генерал. «В моей службе все довольно строго и однообразно, хотя это и не делает ее простой, так что ваши проявления характера, те из них, что вы так умело сдерживали годами, меня вовсе не пугают. Капризничайте, вредничайте там, где это можно. Я уверен, что у нас с вами не возникнет разногласий в сложных вопросах. Вы слишком умны для этого. А что касается остального, я согласен на все. Даже если вы захотите полностью сменить крышу моего поместья или выкорчевать весь сад, делайте то, что вам угодно». Я все смотрела на улыбающегося мужчину и пыталась сравнить его с тем диким образом, что видела в его спальне в поместье. Передо мной стояло словно два разных человека, и этот нравился мне куда больше. «Вы хотите принять ванну?» Когда перед нами выставили закуски, неожиданно спросил князь. Я вздрогнула и подняла на него взгляд, едва не выронив кусочек рыбы. Вопрос был задан просто и спокойно, но я чувствовала, что за ним кроется многое. Джан Рену не нужно было говорить вслух, но я и без того понимала, что эту ночь я проведу с ним в одной постели, и в этот раз все будет иначе, не так, как в предыдущие два. «Ваши раны уже затянулись?» Игнорируя вопрос, поинтересовалась в свою очередь. «Я достаточно восстановился, чтобы уделить вам должное внимание», хмыкнул генерал, глядя на меня из-под ресниц. Темные глаза сверкали, и я почувствовала, как тело начинает трепетать. Он не прикасался ко мне, только смотрел, но ощущение было такое, словно меня слегка поглаживают по плечам. «Так что с ванной?» Не дал мне увильнуть князь, улыбаясь все шире. Кажется, ему пришлась по душе моя нынешняя реакция. «Благодарю. Я помылась в своих покоях, а два раза за день купаться даже для меня чересчур, особенно после времени, проведенного в степях. Там особое отношение к воде. Как и ко многим другим вещам. Я все же попробовала рыбу, хотя голода больше не ощущалось. Точнее, это был голод другого толка. В шатре я почувствовала, каким нежным и внимательным может быть этот мужчина. А теперь когда на меня больше не давили чужие тайны, когда я была спокойна, все могло и вовсе получиться великолепно. Князь ничего не ел, только наблюдал за мной, словно тигр перед прыжком, зная, что добыча уже попалась. Мне было трудно проглотить даже первый кусочек, а чем дальше, тем есть было сложнее под этим внимательным, выжидающим взглядом. Чувствуя, что больше так не могу, что еще немного и от висящего между нами напряжения просто потеряю рассудок, я отложила приборы. «Невкусно?» – вскинув темную бровь, с напускным удивлением поинтересовался генерал. «Мне стоит передать жалобу на кухню?» «Нет». Я даже немного испугалась, что он действительно может пожаловаться на поваров и кого-то накажут из-за моего взволнованного состояния. Все очень хорошо приготовлено, я просто наелась. Неужели? Джан Рен продолжал свою игру, наслаждаясь моим смущением. Тогда, может, пришло время отдыхать? Я, не найдя что ответить, я оглядела комнату, будто где-то могла быть подсказка, как сбежать, не растеряв остатки самообладания, но вся беда была в том, что я не очень-то и хотела уходить, просто не знала, как именно себя вести. И словно сжалившись, генерал поднялся. Подойдя ко мне, мужчина протянул руку. «Не волнуйтесь вы так, госпожа Ли Шуэ. Мы знакомы достаточно давно, чтобы вы перестали меня бояться». «Я не боюсь». Противореча самой себе, я все же приняла руку, поднявшись с кресла. Теплые пальцы сжали мою неожиданно холодную ладонь. Генерал мягко потянул меня в соседнюю комнату, самолично распахнув дверь. Спальня оказалась совсем небольшой. Вешалка для одежды, пара стульев и кровать с занавесками, что должны были сохранять тепло и оберегать покой хозяев от любопытных взглядов слуг. «Вы очень скованы. Помнится, в степи вы вели себя свободнее?» Став за моей спиной, генерал положил ладони на плечи. Я и не заметила, как дрожит мое тело, пока он не произнес этого вслух. «Там я готовилась выполнять обещание и сражаться», тихо ответила, понимая, что это правда. «А что теперь? Теперь вы не намерены со мной воевать?» Голос звучал мягко, руки скользнули ниже, распутывая пояс на талии, позволяя ему шелковой лентой упасть на пол. «Сейчас для этого нет причин», – прошептала, чувствуя, как по плечам соскальзывает верхнее тяжелое от вышивки платье. «Значит, и волноваться не стоит», – прозвучало в тон моему голосу, и шеи вдруг коснулись горячие губы. Легко, невесомо они двинулись вверх за ухо, остановившись там обжигающим клеймом. Тело мгновенно отреагировало толпой мурашек. Тревожное ожидание сменилось предвкушением. Мне нравились его осторожные, медленные касания. Нравилось, как большие руки обвели ребра, прижимая спиной к сильному телу. «Расслабьтесь, вы великолепны, и вы в безопасности», шептал мне голос, пока одна ладонь вытягивала из прически многочисленные шпильки, освобождая волосы. Не в силах, да и не желая что-либо контролировать, я прикрыла глаза, отдавшись ощущениям. Вниз соскользнул еще один слой одежды, открывая тонкое, вышитое лилиями белье. «Забирайтесь под одеяло, пока не замерзли», неожиданно шлепнув меня пониже спины, мягко велел генерал. Удивленная, дезориентированная, я невольно сделала несколько шагов, прежде чем поняла, что подчиняюсь, без вопросов и сопротивления. И так было правильно. Этот мужчина был способен не только защищать границы империи, но и взять под контроль ситуацию. Мне действительно было можно расслабиться. Не оборачиваясь, не споря, я проворно забралась под шелковое одеяло, тут же прижавшись к стене. Подтянув мягкую ткань к самому горлу, я из полумрака наблюдала за генералом. Мужчина быстро справился с завязками и за считанные мгновения скинул с себя всю одежду. Только тогда он повернулся ко мне, замерев. Мне словно давали возможность оценить его вид. Поджарый, высокий, с красными и белыми полосками шрамов на теле, генерал стоял, уперев руки в бока и дожидаясь моего вердикта. Чувствуя невероятное смущение, словно не видела его до этого, словно он был первым мужчиной в моей жизни, я подтянула одеяло к лицу, ища в нем защиту, но продолжая смотреть. «Вас устраивает такой вариант? Или что-то нужно поменять?» Мужчина улыбнулся краешком губ, прежде чем осмотреть самого себя и продолжить с иронией. «С ростом я ничего, конечно, поделать не могу, но если вы хотите кого-то помассивнее, может, мне удастся...» «Мне все подходит», зажмурившись, хрипло поторопилась прервать я. Этот разговор невероятно смущал и волновал. А стоило подумать, что будет дальше, как меня начинало мелко потряхивать. Джан тихо рассмеялся, и одеяло потянули у меня из рук. Занавески были опущены, и от этого нас окутал сумрак. Я видела лицо генерала, но теперь оно казалось мягче, спокойнее, и больше не было иронии в глазах и улыбки на губах. Мужчина спокойно и серьезно смотрел на меня, разглядывал и словно что-то искал во взгляде. «Иди ко мне», – мягко позвал мужчина, раскрывая объятия. Меня обняли так крепко, что затрещали ребра, но это было именно то, чего мне хотелось. Руки скользнули под одеяло, под тонкое белье, распуская завязки на спине, стягивая тонкий шелк и отбрасывая его куда-то в сторону. Сжались на груди, и над головой прозвучал тихий, полный муки и наслаждения стон. «Ты так великолепна, что я не мог на тебя смотреть первое время. Такая гордая, умная и недоступная». Ладони сжались сильнее, выражаясь всеми чувствами, что звучали в словах. «Когда мне отдали тебя, я не верил. Даже держа тебя в объятиях в первую ночь, все еще не верил. Я хотел тебя покорить, завоевать, заклеймить, только бы убедиться, что ты действительно моя, и чуть все не погубил». Я мелко дрожала от тепла и жажды, что чувствовались в каждом касании мужчины, от этого признания, что наверняка далось ему нелегко. Подняв голову, я наблюдала за сменой эмоций на лице мужчины, и в душе поднималось что-то очень похожее на торжество. Мы оба получали, что хотели, пусть и не так, как думали раньше. Джан улыбнулся и поцеловал меня. Долго, тягуче, с наслаждением и без спешки. А затем упал навзничь, утягивая меня за собой, поверх собственного тела.